сука!» — пробормотала она, глядя на свой сад. Этот эпитет прекрасно подходил и к Петти, и к Дон, но... «Кого еще нелегкая принесла?» — прервал ее размышление звонок в дверь. «Это я», — ответил прыщавый юнец в куртке с капюшоном. Он стоял на крыльце, робко переминаясь с ноги на ногу, и держал перед собой, словно прикрываясь, большой кусок картона или фанеры, завернутый в коричневую бумагу. «Я и сама вижу, что это ты», — кисло заметила Элли. «Значит, поджигатель возвращается на место преступления?» «Не будьте такой злопамятной, Элли. Я же не специально. Это был несчастный случай. Такое с любым могло произойти. И мне еще повезло, что я остался в живых». «Это ты так считаешь? Зачем ты сюда явился, пироман чертов?» «Хотел извиниться. И еще я кое-что вам принес». Он покачал в руках свой внушительный сверток. «Можно войти?» «Ну хорошо, раз уж тебе так хочется», — смилостивилась Элли. Она провела его в гостиную, в душе радуясь, что у нее появилась компания. «Только не балуйся со спичками, слышишь меня?» В гостиной она не самым элегантным образом уселась на свернутый рулоном ковер и сложила руки на груди. «Полагаю, ты хочешь, чтобы я снова взяла тебя на работу? Так вот, даже не мечтай. И не проси у меня рекомендательных писем, потому что совесть не позволяет мне рекомендовать тебя кому бы то ни было». «А, нет, я совсем не хочу у вас работать». «Интересно, почему? Я ведь хорошо относилась к тебе. Я была очень неплохим работодателем». «Да, вы мне платили, если вы это имеете в виду. Но я не собираюсь наниматься к вам на работу, хотя с вашей стороны было очень любезно сделать мне такое предложение». «Нет, я отлично устроился. Я убираюсь в доме Маклинов». «И ты еще не подпалил их жилище? Какая выдержка!» «Он был случайностью, Элли, тот пожар. У меня нет привычки. Да, так вот мой подарок в качестве извинения». Он сорвал обертку, открыв взору Элли такую ослепительно яркую картину маслом, что у нее перехватило дыхание, и она вынуждена была прикрыть на миг глаза. «Как абстрактно!» — только и смогла вымолвить Элли. «Значит, вам понравилась моя картина?» «Это ужасно!» «Спасибо», — ответил Тревор, скромно склонив голову. «Должен признать, что я и сам весьма доволен этой работой. Я назвал ее...» Он прикрыл рот кулаком и прочистил горло. «Анархия в миру». «Скажи, а ты пользовался кистью? Или просто выдавливал краску из тюбиков прямо на холст? Что здесь вообще изображено? А что вы сами видите?» «Ламу в пижаме, спускающуюся по лестнице». Элли похлопала себя по карманам, вытащила сигареты и вставила одну в губы цвета белладонны. «У тебя нет огонька?» «Ой, что это я говорю? Нет, нет, не надо!» «Здесь изображено то, что видит сам зритель, Элли. В этом притягательность картины и ее смысл». «Понятно. Что ж, по крайней мере, ты рисовал красками? Славный старомодный консерватор! Мне казалось, что ты скорее воспользуешься крысиными зародышами в качестве средства выражения. Или свиными головами, формальдегиде, или детской рвотой. На самом деле я и не думала, что в наше время еще пишут картины. Кажется, сейчас все делают инсталляции. Знаешь, всякие там веревки с грязным бельем или поля, заставленные молочными бутылками. Вы можете повесить ее?» Тревор оглянулся, визуализируя возможный результат. Судя по его лицу, он думал, на этой стене выглядело бы отлично. И на этой, и вот на той. Вот сюда, или сюда, или вот сюда. Я как следует обдумаю этот вопрос. Если только ты не передумаешь и не подаришь ее своим новым работодателям. Как их звать? Маклины. Да, Маклинам, раз они так хорошо относятся к тебе. Нет, для них я намалюю другой холст, а это для вас. Я подписал его. Когда-нибудь он будет стоить состояние. Неужели? И кроме того, я спрашивал Маклина, не хочет ли он заказать мне картину для столовой. И он сказал, что не сейчас. Похоже, он не очень-то увлекается искусством. Зато его жена увлекается. Кэролайн Маклин. Она страшно любит искусство. Когда она идет бродить по галереям, то надевает длинные платья из батика и сандалии и повязывает волосы цветными шарфами. На прошлой неделе она была во Флоренции. Тащилась от картин Массаччо. Деньги в основном у нее, насколько я смог понять. Она наследница какого-то пластического хирурга или что-то в этом роде. Она всегда тратит кучу денег на дом. Все меняет интерьеры. Ну, а он тоже не теряет времени. Пока ее не было, принес кое-что в дом. Вернее, привел под покровом темноты. Я знаю об этом, потому что застукал их за этим делом. Пошел в спальню снять грязное белье, а они там, прямо на супружеской кровати. «Как это отвратительно!» — с чувством сказала Элли, хотя в глубине души считала, что женщина, которая носит батик, сама виновата в измене мужа. «Вот и я так подумал. Я сказал им, не обращайте на меня внимания. Продолжайте. Я всего лишь слуга. Хотел все обратить в шутку, понимаете? А она была довольно симпатичная, скромняшечка такая, девчонка эта, совсем молоденькая, с кукольным личиком. Она могла бы найти и кого-нибудь получше. Конечно, он еще вполне ничего для 40-летнего старикашки, но постоянно шмыгает носом». «Шмыгает носом, говоришь?» «Недавно он мне сказал, мы ведь с тобой оба современные мужчины, да, Тревор?» Я сказал, «Конечно, мистер Маклин». Он сказал, «Я уверен, что могу положиться на твою сдержанность». Я сказал, «Конечно, мистер Маклин». Он сказал, «Пожалуйста, зови меня Фергас. В нашем доме не принят официальный тон». Я сказал, «Как вам угодно, мистер Маклин, то есть Фергас». «Я думаю, надо будет еще раз спросить у него насчет заказа на картину. Теперь-то я в более выгодном положении». «Тревор», — провозгласила Элли, поднимаясь, — «ты заслужил чашку чая. Нет, не спрашивай меня, почему. Но ты все-таки настоящее сокровище. Забавно, я всегда говорила, что выгоню тебя. Окончилось все тем, что это ты выгнал меня из моего же дома. Ну ладно, а теперь пойди поставь чайник. Ой, нет-нет, не прикасайся к плите. Выпьем-ка мы лучшее вина. Так будет безопаснее. Что бы тебе хотелось? Капельку славянского савиньона? А потом ты поподробнее расскажешь об этой милой чете Маклинов. Так как, ты говоришь, его зовут? Фергас. Шмыгает носом. Скоро должны появиться эти бездельники рабочие, и я попрошу их вбить в стену гвоздь. Моя чудная новая анархия должна висеть на самом видном месте. Кейт не была голодна, и поэтому она поделилась своим сэндвичем с задиристым семейством уток. Она отламывала куски булки и перебрасывала их с плохой координацией и бестолково взмахивая рукой через металлическую ограду на топкий берег озера, которые стоптали и превратили в жижу большие перепончатые лапы. «Иди отсюда, толстушка!» — отчитывала Кейт самую крупную утку. «Это было не тебе, о той маленькой уточке. О, черт, промахнулась. Надеюсь, им можно есть тунца, как ты думаешь? Я думаю, они едят почти все. Вряд ли они чрезмерно разборчивы в еде. Джон засунул руки в карманы и откинулся на спинку скамьи. Той конструкции из деревянных планок и ржавых железных завитков, что столь типично для общественных парков, и уткнулся подбородком в шарф. Мелкие волны с хлюпаньем, набегавшие на берег, отбрасывали на его сосредоточенное лицо брызги света, что придавало его чертам особую прозрачность и тонкость. Казалось, он не мог смотреть на Кейт. Может, от того, что его все время что-то отвлекало, вероятно, золотистые косы плакучих ив, или потому, что он пытался справиться с эмоциями. «Я спросила у продавца в закусочной, а как ваши бутерброды с тунцом соотносятся с бережным отношением к дельфинам?» — рассказывала Кейт, просто чтобы что-нибудь рассказывать. Только с Джоном она была женщиной во всех смыслах. В его обществе она становилась сочной блондинкой, к чьей сигарете мечтали поднести зажигалку все мужчины мира. Она превращалась в знойную тициановскую красотку, которой всегда уступали место в метро и в автобусе. Внимательность Джона к Кейт заставляла ее быть внимательной к себе, отчего она порой чувствовала себя неловко и неестественно. Она не знала, как относиться к этой новой желанной персоне, которой она теперь стала. И в результате Кейт теперь не узнавала свой голос. Он ответил: «Мадам, наши бутерброды весьма дружелюбны и вряд ли станут вредить дельфинам». «Ты ведь не надеялась найти зеленую закусочную?» «Нет, конечно, я даже рада, что бутерброды не зеленые. Но меня действительно беспокоит то, что вместе с тунцами в эти ужасные сети могут попасться и дельфины. Лично мне тунец никогда не нравился. Я люблю лосося, и желательно консервированного». «Я знаю, так гораздо вкуснее есть из банки, правда? Только я обычно не признаюсь в этом, что о нас подумают, что у нас грубые вкусы. Предполагается, что настоящее лакомство — это свежий лосось. В наше время их всех выращивают на фермах. Выросший в естественных условиях лосось совсем другой на вкус». «О, я придумала для тебя вопрос. Тинда». «Легко. Это молодой лосось, который провел на море только одну зиму». «Надо будет еще раз съездить на море». «Одинокое море и небо». «А как называют половозрелых лососей?» «Тут я лох». «Правильно?» «Что правильно?» «Они называются лохи. Теперь ты загадывай». «Сейчас подумаю». Джон дотянулся до руки Кейт, положил ее вместе со своей рукой в карман пальто и стал смотреть на то, как утки рисовали на холодной, будто застекленной картине неба, остроносый треугольник, добравшись до маленького, заросшего деревьями острова посередине озера. Утки опустились на землю и деловито заходили взад-вперед в перевалочку, как старые толстые дамы, нагруженные покупками. «Ага, придумал. Пугри». «Какое некрасивое слово. Это что-то съедобное?» «Абсолютно несъедобное». «Я бы закричала, если бы увидела это». «Вряд ли». «Это такое животное?» «Нет». «В этом можно жить?» «Ну, Джон наморщил нос, сощурил глаза. Можно так выразиться в переносном смысле». «Как, например?» «Допустим, можно было бы сказать. Он практически жил в пугре». «Но это не здание?» «Нет, это не здание. Все, ты задала свои 5 вопросов. Не 5, а 4, и один уточняющий». Под влиянием неожиданного наплыва чувств Джон наклонился к Кейт и поцеловал ее мягкую щеку. «Ты замерзла?» «Нет, ни капельки». Кейт почти никогда не мерзла, В ее теле всегда быстро бежала горячая кровь. Это он, худой мужчина, чувствовал холод до мозга костей. «Я в порядке. Значит, ты это носишь?» «Лично я не ношу. Да, но в принципе мог бы. Мог бы. И выглядел бы в нем крайне привлекательно». «А, значит, это он, а не она и не они. Это не обувь и не брюки. Это шляпа?» «Близко к этому. Судя по названию, это что-то индийское. Это тюрбан?» «Угадала. Итак, у меня еще одно очко». «Ага». Вздохнув, она положила голову ему на плечо. Этот вариант игры в 20 вопросов, в которые они играли, был суррогатом, заменой других 20 куда более насущных вопросов. Например, что им делать, как, когда и где встречаться, ответить на которые они не могли. В этом странно пустом парке, где-то между ее домом и его, в самый глухой день недели, в самое глухое время года, оба они со странно пустыми головами встретились, чтобы прийти к компромиссу. За их спинами скользили по дорожке сухие листья. У дальнего края газона, незаметно для глаза, гнила заброшенная эстрада. Где-то неподалеку какой-то мужчина свистел и подзывал к себе собаку по кличке Рыжий. «Ребенком», — вспомнилась Кейт, — «я мечтала иметь собаку. Но теперь я ни на кого не променяю своих Пушкина и Петл. Когда мне было 9 лет, у меня был хомячок Песчанка», — признался Джон. «Его звали Джерри, и я выпускал его в гостиной побегать. На ковре его почти не было видно. У нас был такой яркий, цветистый, бронзово-золотистый ковер, особенно когда он не двигался. Однажды я опустился на пол, чтобы поискать его под радиолой, и нечаянно придавил его коленом». «С ним ничего не случилось?» «Разумеется, случилось. Я убил его». «Как это ужасно!» Кейт представила себе потрясенного мальчика, легко возбудимого подростка в очках, и сочувственно сжала в кармане пальцы Джона. «Я чувствовал себя убийцей. Нет, даже хуже, чем убийцей. Болваном, бесполезным существом. И тогда мне все стало ясно. Я понял, какой будет вся моя жизнь. Я был таким неуклюжим, таким неумелым. И если я любил, то убивал. Моя мать всегда говорила: этот ребенок сведет меня в могилу. И потом она умерла. 4 года я был убежден, что в этом был виноват я. Всем, к кому я чувствую привязанность, я приношу несчастье». «Ох, что за глупости ты говоришь!» — запротестовала Кейт и уткнулась головой ему в грудь. Его шарф из грубой материи колол ей щеку. Когда Джон говорил, прижавшаяся к нему Кейт чувствовала, как слова, кипя, вырывались из его груди. «Я боялся, что с тобой будет то же самое, что я раздавлю тебя». Кейт, взъерошенная и прозовевшая, подняла голову, чтобы поймать его взгляд. «Как меня зовут? Мягкотелый моллюск? Надеюсь, что я все же более крепкая. Я уверена в этом. Я отвечаю за свои поступки». Она прижала руку к сердцу. «В этом деле я принимала решение в той же степени, что и ты». «Как бы я хотела очутиться сейчас с тобой в постели», — сказал Джон низким голосом, за которым скрывались едва сдерживаемые эмоции, и который вызвал в Кейт мгновенную физиологическую реакцию. Ей показалось, что чья-то рука сжала ее внутренности. «Я тоже. Но что я хотел сказать тебе, Кейт, милая? Я знаю, что ты хочешь мне сказать, но я не согласна. Ты не приносишь мне несчастья. Я так или иначе вынужден причинить кому-то боль. Если не Джеральдин, то тебе. Здорово я все устроил. Теперь уж точно не промахнусь. В кого-нибудь да попаду. Чья-нибудь жизнь обязательно окажется разбитой». «Ты не оставишь, Джеральдин!» Тихо и в сотый раз сказала Кейт. Ее собственная боль, рассуждала она, была неизбежна и не так уж незаслуженна. «Да, болеть будет долго, но это можно будет вытерпеть. Если они не могли поступить порядочно, то должны были поступить порядочно хотя бы наполовину. Они должны были отказаться друг от друга. Если не сегодня, то когда-нибудь потом». «Но я создан для тебя», — сказал Джон, веря не в судьбу и не в Бога, а в то прекрасное, что зовется случаем и что свело их вместе. «Ты женился не на той женщине», — размышляла Кейт. «А я в гораздо большей степени вышла замуж не за того мужчину. Удивительно, как простой эпизод в жизни может потребовать принятия какого-то решения, и следствием этого будет настоящая катастрофа. Дэвид — не проблема, а вот Джеральдин — проблема, потому что она не совсем не та, и ты все еще любишь ее, и ваш брак не был таким уж плохим». «Брак — это такое дикое понятие, если подумать», — сказал Джон, возвращая Кейт ее руку. Он аккуратно положил ее, Кейт, на колени и погладил, а потом достал носовой платок. «Ведь брак, в сущности, нереалистичен. Ты только представь, если бы мы также связывали себя с друзьями. Представь, что нам пришлось бы обещать им любить их и поддерживать их, и разделять их взгляды всю жизнь. Я бы определенно нарушила такое обещание. Для начала с Наоми». «Бедная Наоми». «Почему это она бедная? Она злобная, опасная сучка». «Не будь такой, Кейт. У тебя от этого становится очень некрасивое лицо. Она эгоистична и растерянна, и очень печальна. Она всегда была печальной. Ей приходится очень трудно. Ты бы видела ее, когда она приезжала к нам. И бог весть, что с ней теперь стало». Джеральдин не получала от нее с тех пор ни единой весточки. И Элли тоже. «Да, никто ничего о ней не слышал», — подтвердила Кейт, даже не пытаясь скрыть удовлетворение. «Даже если бы Наоми Маркхэм покинула планету Земля, то и тогда Кейт не сочла бы это слишком большим расстоянием». «Ничего». Джон не стал упоминать о деньгах, которые он одолжил Наоми. Им с Кейт и так надо было о многом поговорить, и о том, что эти деньги, вопреки всем его ожиданиям, ему были быстро возвращены. Чек на всю сумму пришел месяц назад по почте, без письма или записки. На нем лишь было криво нацарапано одно слово «спасибо».